«Так, химики, слушай боевой приказ». Мудрецкий на несколько секунд замолчал, высунулся из кабины, заглянул под тент и посмотрел на ползущую сзади БРДМку. «Значит так, Валетов, берешь рации, настраиваешься, потом идем с тобой проверять всю нашу навеску на броне. Тоже может пригодиться. Простаков, пинаешь всех в кузове, все под тентом перебрасывайте так, чтобы Зушка могла вертеться как хочет. Ящики вдоль бортов распихивайте, если что, какую-нибудь дробь точно задержат, а то и что-нибудь посерьезнее. Только смотрите, что под борт, что к кабине. Сухпайок не взрывается, а вот окуривание прямо в кузове нам не нужно. Резинкин, как хочешь, но чтобы тент под кабину сдвигался за 2 секунды. И то много, чтобы раньше, чем команда до мозгов дойдет. Потом все пересаживаются. Багра с Замором я обратно к вам загоню по боевому расписанию. А гражданин Дембель мое место в кабине займет, будет на связи. Откликаться на подпольную кличку второй. — А вы, товарищ лейтенант? — удивился Простаков. — Вы-то куда? — Я на броню. С тобой и с Ларевым опять верхом поедете. — Да не пугайся, не прямо сейчас. Только если нужно будет, и не раньше. А пока что и внутри можете разместиться. Даже для бабочки на место останется. Растасуем все по углам. Ну что, бойцы, война продолжается? Лейтенант неожиданно подмигнул. Что, может, назад вернемся? Привыкаем помаленьку к боевым действиям, орлы? Нет уж, лучше не надо. Поежился Валетов. Стоящий за его спиной Леха только шумно сглотнул. «Ну, не хотите назад, тогда вперед!» «Вперед, я сказал! Работаем, негры, солнце еще высоко!» «Резинкин, как все готово будет, я на БРДМе распихиваю всех слева, врубаю фару и лезу по встречной. А ты влазь сразу за нами. Нефиг, пусть прижимаются. Перегородил тут все. Дорогу 5-й резервной!» «Дорогу!» Радостно поддержал Витек. «И нахрен всех гаишников! Слушайте, товарищ лейтенант, а давайте в полную снарягу влезем, чтобы у них лишней мысли не возникало, а?» Ползущие за кормой броневика шоферы довольно быстро сообразили, к чему затеяна вся суета с прыганием туда-сюда, появлением на солдатах бронежилетов и касок, а главное — нервным поглядыванием назад высунувшегося из люка водителя. Поэтому распихивать никого особо и не пришлось. Как только броневик замигал огнями и фарами, его вежливо пропустили вперед. Мало кто на российских дорогах не усвоил еще главное правило преимущественного проезда. Пропускать надо того, на ком железа больше. Для верности Мудрецкий развернул башню с пулеметом налево. Потом высунулся из люка с картонной трубочкой в руках, направил ее влево и вперед и дернул затянувшийся из металлического донышка шнурок. Хлопок, шипение. Красная ракета понеслась наискось через дорогу. Где-то впереди визгливо завопили тормоза. «Водитель, вперед!» — скомандовал Юрий, лихорадочно выворачивающему баранку кислому. Привычным уже жестом придавил к горлу ларингофоны, бросил в эфир. «Второй, начали! Не зевать, не отставать, держать дистанцию!» Вид зеленого стального чудовища, хмуро глядящего под слеповатыми окошками, из-под резничек мигающего всем, чем можно, и вдобавок жалобно мычащего, подействовал на встречных так, как нужно. Все шарахнулись к обочине, освободив полосу для рванувшейся на прорыв армии. Впрочем, остальным воспользоваться внезапным расширением трассы не дали. пропустивший шигу и не дождавшись следующей военной машины, на свое законное место сразу же сунулся широколобый и высоченный дальнобойщик «Вольво» с громадной трехосной фурой на седле. За ним начали рассасываться с обочины и другие встречные. Их поток просто обтекал машины химиков, прижимался впереди и облегченно расширялся сзади. Никто особо не протестовал, не грозил кулаками и не кричал обидных слов здоровенным автоматчикам, мрачно поглядывающим с брони. Люди служивые. Если и спешат куда-то против всех правил, значит, дело государственное. Все равно ничего с них не получишь, кроме больших неприятностей, на свою глупую голову и под их горячую руку. Гаишники, проверявшие паспорта и права на наличие денежных знаков, заметили беспорядок на дороге, засуетились и засвистели, но выскакивать навстречу броневику не стали. Даже за автоматы не хватались. На свист обернулась башня с пулеметом и связкой каких-то непонятных коротких стволов. Уходит этот монстр из родной Калмыкии, и пусть себе едет, пускай с ним остальная Россия разбирается. Точно на границе между республикой и областью химики вписались в сильно поредевший за КП попутный поток и развернули стволы вперед и вверх по походному. Мудрецкий приветливо махнул рукой астраханским гаишникам, те солидно козырнули в ответ, и колонна спокойно покатила на север. Юрий минуту-другую ошалело смотрел на бегущий по сторонам пейзаж. В принципе, ничем не отличающийся от того, что был десяток-другой километров назад. Повернулся к покачивающемуся на броне Простакову и как-то растерянно сообщил: «А знаешь, Леха, мы ведь, считай, уже дома». Сибиряк, до таежного дома которого отсюда даже по прямой было раз 5-6 дальше, чем до Саратова по трассе, кивнул и протер глаза огромной ручищей. Наверное, пыль попала.